Это то место, где сегодня вы встретили рассвет своей молодости. И снова вспомните свои ощущения освобождения от страха, от тяжести, от болезни. Вы сбросили так напряжение, все то, что мешает вам быть прекрасными, свободными, красивыми, маски закрывают. Представляем целый флешок гористый песочек, очки света расходятся там. Солнышко ласкает тело, прикасается к вашей груди, согревает жар, усиливает тепло в области подвижности, тепло обволакивает половые органы, усиливает тепло. И каждый, не спеша, вспоминая упражнения вчерашние, начинаете делать каждый в своем темпе напряжение, задержки и полное расслабление, вызывая отклик в теле, образ молодости, поднимая свою чувственность. Позволяет себе быть красивыми, любимыми, любящими, истинными, прекрасными людьми, женщинами, мужчинами. Хорошо. Готовимся к упражнению, которое выполняем вместе одновременно ты. И вспоминаем те звезды, которые считаем сейчас. И те качели свои, которые заставляли хохотать, смеяться. И ту радость весеннюю, сумасшедшие завтраки. И все это в вас соединяем в своем теле, в порыве. Наполнение, весной, пробуждение. И каждую клеточку свою заставляем вибрировать в этом едином порыве пробуждения к жизни, наполнение силой жизни, любовью, радостью. Готовы? Напряжение и расслабление. Еще, еще. Раз, два, три, четыре. Напряжение и расслабление. Свободно. легко, как в полете, свободные, уверенные, наполненные жизненной энергией еще и еще, пробуждая в себе силу жизни, открывая непознанное еще и еще. Женщины, лучшие свои качества женственности, нежности, обоняния, любви, еще и еще. Мужчины, это ваша внутренняя сила, энергия, мужество, еще и еще утверждение внутри. Я есть самый прекрасный мужчина на свете, еще, еще. Молодцы, напряжение, расслабление. Женщины, напряжение на лице не должно быть. Только внизу живота, напряжение, расслабление. Пульсация внутри, ощущение тепла. И еще, голова ясная, чистая. И образ, образ молодого, наполненная страстью, любовью, светом внутренним. Еще и еще. И отклик. Отклик в каждой клеточке. Еще. Еще молодцы. Напряжение и расслабление. Формируем этот образ. Настолько рост. Ну-ка, работает. И фигурка, что надо. И лицо гладкое, красивое. И струится от вас столько привлекательности, что невозможно пройти мимо. Люди заглядываются и кричат «Браво! Брависсимо!» И еще, еще создаем себя прекрасного, великолепного человека. Вы и есть такими, какие вы себе представляете. Еще, еще. Напряжение и расслабление. Мужчины расправляют плечи. Еще грудь у вас увеличивается. Мужчины, только не женскую представляете грудь. Женщин грудь возвращается на историческую родину. И закрепляется там. Молодцы, молодцы. Великолепно, хорошо. Немножечко отдохните. Хорошо. Сделали вдох, выдох, послушали. Если произошел уже запуск, то есть внутри непроизвольно матка пульсирует, это нормально, хорошо. Подышите через половые органы, вдох, выдох. А теперь вдох, на прохладе, вдох, на прохладе. И начинаем на прохладе. Напряжение, расслабление. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Темп. Ускорили темп. Напряжение, расслабление. Еще. Еще. В образе. Ни на секунду не уходим от образа. Вы бежите на свидание. Или сидите в кабинете у начальника и делаете напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Вам повышают зарплату, вас поднимают в должности, а вы улыбаетесь и свободно делаете напряжение, расслабление. Еще, еще, еще, молодцы! Сила. Внутри вас могучая сила открывает все дороги в вашей жизни. Вы уверены? Еще, еще. Наполнитесь любовью, и напряжение, расслабление. И расслабление. но уже не в тихом океане, а как будто воздух нежный подхватил вас в свои объятия и покачивает. Прохлада обволакивает все ваше тело, поглаживает. И вы лепите те формы, которым стремитесь. У каждого это свое видение. Открываете в себе божественное начало, сливаясь с гармонией душевной и внешней. Вы прекрасны. Рассматриваете свои ноги, создавая и утверждая в себе этот образ. Коленочки, бедра, ягодички, низ живота, подтянутая спинка, позвоночник великолепный, прямой, гибкий, молодой и здоровый. Лицо, бархатистые нежные волосы развиваются, а в душе проснулась весна, любовь. Это вы есть ангелы, ангелы добра и света. И скажите себе да. Я ангел. Потянули ручки вверх, ножки вперед, и сказали чудесное мурмание. Молодцы, умницы. Хорошо, замечательно, глазки открыли. Я очень попрошу, там, Саша, включи один какой-нибудь свет. А вы таблички где вы там себе поставите? Один какой-нибудь. Ага, хорошо. Вот даже самый такой дальний. Что мы делаем? Мы сейчас создаем нашим глазкам. Выводим их из зоны комфортности, топливо свет. А ты вот попробуй глазки вот включить после такого образа, да? Плечи расправили, улыбнулись. Ну-ка. Вот она, молодость, бьет плечо, и все по одному месту, да? Ну, плечи расправили, таблички взяли. И поехали по нарастающей. Раз, два, три, радуемся, руки выше, четыре, пять, молодцы, молодцы, хвалим себя, умница, вижу, все лучше и лучше, и вообще уже все видят. Так, руки опустили, опустили таблички. Включите весь свет, Саша. Не смотрим, да? Можете прямо брать следующую строчку сейчас. Подождите пока. Да? Выключи. Включите все. Все, да? Хорошо. Плечи, улыбка, осанка, поднимаем табличку. Начинаем по нарастающей. И руки. Ой, это что такое выражение? Плечи. Вот. Улыбаемся. А, отлично. Во, видите, как быстро уже идет. Хорошо. Умница. Замечательно. Кто эту работу сделал? Молодец. Перешли на другую строчку, да? Да. Получилось? Да. Отлично. Положите таблички, поаплодируйте. Я попрошу мужчин задержаться на 5 минуточек, а женщины все подняли ручки. Да. Выйдите, пожалуйста, не подслушивайте.